Откуда же ты узнал? Он молчал. С каких тебе пор известно об этом? С тех пор, как она это сказала, я выучил наизусть. Ты знал наизусть? И носил в себе все эти годы, живя возле меня? Это ж предательство. Прости. Ты странный мальчик. А ты думаешь, не странная женщина? Что тебе известно о женщинах? Ты их не знаешь. Марк, задетый за живое, стал возражать. Она-то улыбнулась. Ах ты, гадкий петух, петушок, не чванься своей наукой. Убогой наукой. Все твои воображаемые знания только мешают тебе понять женщин. Мужчина видит в женщине лишь наслаждение для себя. А чтобы узнать ее до конца, надо прежде всего всего себя забыть. А до этого ты еще не дорос. То, что ты видишь во мне, мой друг, можно увидеть в тысячах женщин. Я не исключение. Те женщины, которые сумеют заглянуть мне в душу, увидят в ней собственный образ, но они закрывают ставни своего дома. А мужчинам, живущим рядом с ними, нет дела до того, что происходит за этими ставнями. Ты-то хитрец видел. Ты заглянул в щелку, и сделанное тобой открытие показалось тебе странным. Странно только то, что ты сумел его сделать. Но то, что ты видел, это и есть женщина, дружок. Значит, это сложная штука. Да и ты не прост. В одном человеке много существ. Но все они образуют единое целое. Не у всех. У тебя, у меня. И вот это единое существо я люблю в тебе. И хочу, чтобы ты любила во мне. Посмотрим. Я ничего не обещаю. Ты хочешь подразнить меня? Ну уж я тебя заставлю. Тебе же известно, что деспотизм надо мною не властен. Но в душе ты его любишь. Если люблю самого деспота, ты его полюбишь. Он почуял свою силу. Пусть прикидывает, что все еще видит в нем ребенка. Ей теперь не удастся обмануть его. Он утвердил свою власть над ней. Она предоставила ему главенство их совместной жизни и испытывала тайную радость, подчиняясь ему. Он повел себя, как все мужчины. Не успел завоевать власть, как уже злоупотребил ею. Марк только что вошел, она-то сидела и шила, он поцеловал ее, у него был какой-то озабоченный вид. Он взглянул на мать, отошел, порылся в книжном шкафу, стал смотреть в окно, потом сел за стол рядом с Анеттой, открыл и перелистал книгу, занялся как будто бы чтением, и вдруг, вытянув руку, положил ее на руку матери и быстро сказал: «Я хочу тебя спросить». Он уж давно хотел сказать ей это, но не смел. И потом на сей раз заговорил порывисто и торопливо. С той минуты, как он вошел, Анетта чувствовала, что на губах у него горит вопрос. Ее охватил страх. Она старалась вернуться. Она поднялась, как будто для того, чтобы поискать какую-то вещь, и беззаботно сказала: «Ну что ж, спрашивай, мальчик». Но он решительным движением удержал ее на месте. Волей-неволей пришлось сесть. Марк не выпускал ее руки, его глаза были опущены. Он постарался принять уверенный вид и произнес, резко отчеканивая слова: «Мама, есть одна вещь, о которой мы никогда еще с тобой не говорили. Все прочее — это твое, и я не имею права допытываться. Но на это одно я имею право. Оно принадлежит мне. Расскажи мне о моем отце». Марк был сильно взволнован. Он давно уж страдал от своего незаконного рождения. В обществе у него были на этой почве неприятности, уязвлявшие его самолюбие, но он из гордости не сознавался в этом. В лицее ему с первых же месяцев приходилось выслушивать обидные замечания, хотя он, впрочем, в долгу не оставался, эти обиды были не очень глубоки. У парижских школьников есть дела поважнее, чем выдаваться в критику родителей, особенно во время войны, опрокинувшие вверх дном все моральные и общественные устои. Обычно мальчики утверждали, щеголяя циничным презрением к женщинам, что они годны только для любовных утех, и не вменяли им вину слишком вольного поведения, боялись показаться отсталыми. Марку лишь приходилось выслушивать добродушно грубые разглагольствования юных бесстыдников, которые, может быть, даже хотели польстить ему, но он принимал это иначе. Его бросало в дрожь от всякого намека, который мог бы хотя бы отдаленно касаться его матери. К чести Анетты он относился гораздо ревнивее, чем она сама, И на такие намёки у него всегда был готов молниеносный ответ. Он пускал в ход кулаки.